На высотах условия мысли иные. Даже сотня метров имеет значение. Даже подвал отличается от верхнего этажа. Имеет значение все. Чем выше, тем характер мышления становится более утонченным. Нельзя представить себе, что на высоте 300 километров мышление останется прежним. Как это ни странно, но космическое мышление станет много доступнее, когда человек фактически оторвется от Земли. Можно оторваться и в мыслях, но не всякое сознание способно к полетам мысли. Мешает нагрузка земная и столько предметов вокруг, яро отвлекающих внимание. Когда человек нечто считает своим, своей собственностью, между сознанием и вещью устанавливается магнитная связь, и сознание как бы притягивается к объекту владения. Это и составляет значительную долю земных притяжений. Привычки, слабости, пороки и страсти тоже притягивают сознание к объектам своих вожделений, и тоже обычно они земного порядка. Так тысячи нитей протянуты от человека к земле, и держат они его крепко. Астральное и земное связаны тесно, ибо у большинства вся эмоциональная жизнь сознания протекает в сферах земных. Но когда мысль устремляется в пространство и освобождается от притяжений земных, космическое мышление становится доступным. Главное – это раскрепостить мысль. Мыслью не так уж трудно оторваться от условий обычных, если ступень сознания дозволяет. Немогущим простится их немощь. Но тому, кто крылья имеет, ползание по земле непростительно. Ответственность только перед собою, ибо отвергающие возможности являются и платящим. Сам же тюремщик и сам же открывающий затворы самовержения. Думают, что кто-то или что-то должны вознести, но возносится человек сам и возносит человека мысль. А мысль всегда в его распоряжении и к услугам его, если он, но не мысль, им владеет. А владение мыслью ручательством будет успеха, ибо ведет человека мысль.